Четвертое. Вскоре после того, как Толкины отпраздновали первый день рождения мальчика, писал в своей книге всезнающий Хэмфри Карпентер, в Блумфонтейн приехали из Англии сестра и зять Мейбл, Мэй и Уолтер Инклден. Уолтер, торговец из Бирмингема, которому было немного за 30, весьма интересовался золотом и алмазами. Он оставил жену и маленькую дочь Марджори в здании банка, где были и жилые комнаты для служащих, а сам отправился в золотодобывающие районы. Мэй прибыла как раз вовремя, чтобы помочь сестре пережить еще одно зимнее лето в Блумфонтейне. Сезон тем более тяжкий, что Артуру тоже пришлось уехать по делам на несколько недель. Было в те дни холодно. Сестры жались к камину в гостиной. Мейбл вязала детские вещи, и они с Мэй подолгу разговаривали о былых днях в Бирмингеме. Мейбл не скрывала, как надоела ей блумфонтейнская жизнь. Этот климат, эти бесконечные светские визиты и нудные званые обеды. «Ничего», — мечтала она, — «скоро они смогут съездить домой, где-нибудь через годик, хотя Артур все ищет повода отложить поездку в Англию. Он буквально влюбился в здешний климат, и мне это не нравится», — жаловалась она. «Жалко, что я никак не могу привыкнуть к этим местам. Похоже, Артур теперь уже не захочет обосноваться в Англии». Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год. Страница 23. Конец примечания. Но поездку пришлось отложить. 17 февраля 1894 года Мейбл родила второго сына. Младшего окрестили не менее звучно Хиллари Артур Руэлл. Белокурые, голубоглазые, чистые англосаксы по внешнему виду, братья, возможно, стали бы со временем типичными британцами вне Британии. Но обстановка в Южной Африке накалялась. В 1899 году в Блумфонтейне даже была созвана специальная конференция с участием лидеров Оранжевой Республики, Трансвааля и администрации Капской колонии. Встреча эта, к сожалению, к разрядке не привела. Напряжение нарастало, и в итоге Трансвааль и Оранжевая объявили войну Британской империи после того, как она отказалась отвести войска от границ обеих республик. К счастью, к этому времени Мейбл с детьми в Блумфонтейне уже не было. Она, наконец, уехала и никогда об этом не жалела. Буры яростно защищали свою страну. Читатели старшего поколения помнят, наверное, давнюю, облетевшую весь мир песню «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне». Дальше там пелось: «Под деревом развесистым задумчив бур сидел», и следовал извечный вопрос: «О чем задумался детина? О чем горюешь, седина?» Слова и жалостливые, и сочувственные. Седому буру было о чем задуматься. Из 9 сыновей 3 уже нет в живых, остальные сражаются. Младшему только-только стукнуло 13 лет, а и он уже просит: «Отец, отец, возьми меня с собой на войну». Что с этим делать? Я выслушал его слова, обнял, поцеловал и в тот же день и в тот же час на поле брани взял. Однажды при сражении отбит был наш обоз, малютка на позицию патроны ползком принес, и он в пороховом дыму дошел до наших рот, но в спину выстрелил ему предатель Готтентот. Ах, Трансвааль, Трансвааль, за кривду Бог накажет вас, за правду наградит. Но что есть правда, и что считать кривдой? Знаменитый писатель Артур Конан Дойл, 1859-1930 годы, побывавший на Бурской войне, писал: «То были годы успеха и процветания в Англии. Но тень Южной Африки уже надвинулась, и прежде чем она нас миновала, судьба определила, что мое личное благополучие, так же, как и благополучие многих других, будет с ней связано. Я глубоко уважал буров, и меня несколько страшили их воинское искусство, их неприступные позиции, их стойкое тевтонское упорство. Я предвидел, что они окажутся наиопаснейшим противником, и с ужасом наблюдал за ходом событий, которые со времен неудачного рейда Джеймсона 1895-1896 годы неотвратимо вели нас к новой войне. Когда она, наконец, вправду началась, мы испытали чуть ли не облегчение, потому что смогли ясно увидеть масштаб нашей задачи. Но в то время лишь немногие это понимали. Накануне войны я председательствовал на обеде в честь лорда Вулзли в клубе писателей, где он объявил, что в Африку мы могли бы послать две дивизии. На другой день все газеты гудели как о возможности собрать такие силы, так и о необходимости их отправки. Что бы они подумали, если бы тогда им сказали, что жизнь четверти миллиона людей, большей частью кавалеристов, вот что будет ценой победы? Первые успехи буров совсем не удивили тех, кто хоть немного знал историю Южной Африки. Они ясно показали каждому в Англии, что за здравие империи следует поднимать не бокал, а ружье. Примечание. Дойл. Жизнь, полная приключений. Москва, 2001 год. Страницы 141-142. Конец примечания. Война действительно велась ожесточенная. Со слов Конан Дойла, мы отчетливо видим родину Толкина. Странное, дикое это было место. Вельт с обширными зелеными равнинами и характерными плосковерхими холмами-реликтами некоего необычайного геологического процесса. Пастбища здесь бедны. На одну овцу необходимо не меньше 2 акров земли, поэтому население живет неплотно. Там и сям разбросаны маленькие белые фермы. У каждой эвкалиптовая роща и запруда. И далее. Наша армия продвигалась к Блумфонтейну. Несчастные артиллерийские лошади все еще лежали грудами там, где их пристрелили. И все пространство усеяно было всевозможным хламом, брошенными портянками, бактериологическими повязками, ранцами-рюкзаками, разбитыми касками. Было там множество принадлежавшей бурам плотной бумаги для патронных гильз с надписью «Разрывные пули», изготовлено для нужд британского правительства «Лондон». Что все это значило и как сюда попало, не могу себе представить. Примечание. Дойл. Жизнь, полная приключений. Москва, 2001 год. Страница 153. Конец примечания. Все же в 1902 году в Ферейнихинге был подписан договор, согласно которому оранжевое свободное государство вошло в Британскую империю как колония оранжевой реки. Правда, Британия обещала в будущем предоставить ей самоуправление, сохранить преподавание в школах родного языка африкаанс и оставить некоторые другие привилегии.